Глава 70. Когда показалось, что все уже прекратилось, и получивший отпор противник убрался во свояси, налет начался снова, теперь уже с северо-запада. В небе сверкнул яркий луч, и ближайшая к складам зенитка разлетелась красноватыми брызгами. А потом сзади, где-то у ангаров, снова грохнул взрыв. Но сотрясение земли не последовало. Взрывная волна прошла по руинам складов и, содрав с них кучу мусора, швырнула его в тыл роботам. «Ух ты ж, зараза!» – воскликнул от неожиданности Шойбле. «Ой-ой-ой-ой!» – начал вторить ему Джек, когда во вспышках зенитных разрывов увидел летящий по небу огромный угловатый объект. Поначалу он решил, что это корабль противника – однако объект стал распадаться на фрагменты и скоро рухнул на землю метрах в 150. «Это кусок ангара!» – крикнул Хирш, и тотчас пушки Греев затарахтели наперегонки, стреляя почти горизонтально земле. Джеку стало ясно, что некая невидимая пока угроза несется на них с огромной скоростью. Были видны вспышки разрывов там, где снаряды били по врагу. Но сам противник продолжал оставаться невидимым. Греи уже применяли не только зенитки, но и штатные орудия. Синяя молния Гаусса сверкнула навстречу врагу. Однако тот поглотил ее без видимых последствий. Джек машинально дернул джойстик, наводя пушку. Однако вовремя вспомнил о гранатах и, прикинув упреждение, отстрелил их одну за другой. Белые маркеры унеслись вперед, а потом округу вновь потряс мощный взрыв. Поднялась стена вздыбленного грунта и, словно цунами, ударила по трем роботам. Таргар не устоял и грохнулся навзничь. «Ты там как, цел?» – спросил Хирш. «Да вроде», – ответил Джек, с трудом ориентируясь по замутненным экранам. Впрочем, они исправно работали, как и камеры. Но в воздухе висела такая пыль, что не было видно ни единого ориентира, хотя зенитки еще работали. Поднять Таргар проблемы не составляло. 5 секунд, и машина была на ногах. Только теперь Джек заметил сигнальные фонарики на корпусах Греев и понял, что они оба целы. «Ты что, обе гранаты отцепил?» — прокричал Шойбле. Его слегка контузило. «Ну да, обе», — признался Джек. Казалось, пыль проникла в кабину. Он даже чувствовал, как она скрипит на зубах. «А как ты понял, куда стрелять? Как ты понял? Петр, ты чё так орёшь? Глухануло тебя, что ли?» — спросил Хирш. «Да, приложило маленько. Чуть с копыт не полетел. Так железякой досталось». «Осколок?» «Да вроде, но большой и неплотный. А может, камень? Все уже нормально вроде. Не оружие ведь уже?» «Не орешь, нормально». «Джек, а как ты его заметил?» «Кого?» – не понял Джек, все еще проверяя языком, есть ли во рту пыль. «Но ведь ты куда-то отцепил свои гранаты?» «Он по нашим трассерам наводился», – предположил Хирш. «Да», – кивнул Джек и стукнулся о боковую стойку. «Ой, да по трассерам, по вспышкам 45-ки и по твоему Гауссу, Тедди». «А Гаусс, кстати, не сработал». «Разряда не было?» – спросил Шойбле. «Разряд был, 60%, как заказывал. Но, похоже, он его просто проглотил». «Кто?» – не понял Джек. «Твой танк, который ты заказывал». «Танк?» – удивился Джек, но потом заулыбался. «А, понял, понял. Чё-то я торможу». Вдруг возле опор машины Хирша заметались какие-то тусклые огоньки. А потом Джек увидел силуэт человека, который подскочил к Грею лейтенанта и стал лупить по броне палкой. «Включить общую волну!» – скомандовал Хирш, и Джек увидел, как тот опускает кабину. «Издеваетесь, что ли, лейтенант Хирш? Я вызываю вас каждые полминуты, а вы не откликаетесь. Мы-то думали, вас совсем тут накрыло». «Да нет, сэр, ой, тьфу, пыли-то сколько! Нет, мы в порядке, а что с нами случится?» «А почему волна закрыта? Опять на корпоративке тарахтели?» «Не тарахтели, сэр. Приходили в себя и проводили перекличку. Извините, после случившегося у нас малость соображалка отключилась». «Соображалка у них отключилась», – проворчал капитан Лефлер, но уже без прежнего напора. Видно было, что он рад видеть кавалерию невредимой, ведь противник охотился именно за ней.